Головину Голицын писал, что виновником прежней холодности был Каунец, задаренный шведским королем. Но теперь и Каунец стал гораздо мягче. Теперь на стороне царского величества папа, и нунций папский имеет великую силу при дворе, может сделать все, что захочет. Нунций, осыпая Голицына любезностями, объявил ему, что шведский король чрезвычайно опасается союза Австрии с Россией и изо всех сил ему препятствует, хочет принять римский закон и просит за себя дочь цесарскую, подкупает министров, а императрицу обольщает королевством польским, предлагает нынешнего польского короля низвергнуть, а на его место возвести императрицына брата Курфирста Пфальцского. Впрочем, нунций сказал, что они до этого не допустят. Голицыну дано было знать, что папа готов признавать царя восточным императором за цесаря Ориентальского. В конце лета 1702 года явился в Вене инкогнито Паткуль и нашел цесарский двор в большом страхе от успеха шведов в Польше. Победоносный король был на границах австрийских владений, которые были совершенно обнажены, так что шведы могли беспрепятственно дойти до самой Вены. В этом страхе императорское правительство готово было сделать все по воле Карла XII, лишь бы помирить его с Польшей и удалить из этой страны. Паткуль, не имея никакого официального значения, стал действовать через датского посланника, предложил через него императору, как подозрительно должна быть для Австрии шведская дружба и как опасно для нее приращение шведского могущества. Выслушав это предложение, император пожелал, чтобы Паткуль имел тайный разговор с Кауницем. Разговор происходил в загородном саду Кауница, который представил прежде всего Паткулю, в каком опасном положении находятся дела в Польше. Жаловался особенно на то, что император, по случаю войны за испанское наследство, не имеет возможности помогать королю польскому и принужден его оставить. Чтобы убедить Паткуля в необходимости и для царя последовать этому примеру, Каунец объявил, что недовольные королем Августом поляки и шведы домогаются, чтобы султан объявил войну России и надеются рано или поздно достигнуть своей цели. Поэтому царю необходимо соблюдать величайшую осторожность со стороны турок. Шведы, с своей стороны, хлопочут изо всех сил, чтобы заключить с одним из врагов отдельный мир, который даст им возможность воевать или против одного короля польского, или против одного царя. Паткуль отвечал, что все это очень хорошо известно царю. Но так как интересы царя и императора совершенно одинаковы, как в отношении к польской смуте, так и в отношении к турецкому двору, то необходимо принять предложение о крепком союзе между Россией и Австрией, поданное князем Голицыным в январе и марте. Пока свет стоит, истинная дружба между шведом и австрийским домом невозможна, и турки никогда не забудут потерь, понесенных ими по последнему миру, и потому Австрия должна помочь царю во время нужды, чтобы иметь право получить от него помощь, когда сама будет находиться в опасности. Каунец объявил на это, что союз невозможен. Паткуль узнал от министров датского и бранденбургского, что английские и голландские министры, также ганноверский двор, стараются всеми силами помешать сближению Австрии с Россией и во всех разговорах с императорскими министрами выставлять им на вид, как опасно увеличение могущества царя и как искренне расположен Карл XII к Австрии. Видя решительное отвращение австрийского двора от союза, Паткуль употребил другое средство. Зная, что предложение о брачном союзе между дворами уже не тайно, слыша об этом толки при польском дворе, читая в курантах, газетах. Паткуль поручил датскому посланнику тайным образом осведомиться, в каком положении находится дело. Датский посланник дал знать Паткулю, что австрийский двор удивляется, каким образом разглашают, что императорский двор искал этого союза. Тогда как, наоборот, предложение шло от царя, именно в мемориалах Голицына от 20 января и 26 марта, и двор императорский находится в затруднительном положении, не знает, что отвечать на такие предложения. Паткуль обратился прямо к самому Кауницу, и тот отвечал, что предложение было сделано со стороны русского двора. Тогда Паткуль через датского посланника отправил Кауницу следующее предложение. Первое. Царское Величество, имея в виду войну, которую император ведет в Италии и на Рейне, не хочет и не советует ему начинать прямые наступательные действия против шведов. Второе. Царское Величество желает одного, чтобы император тайным образом склонил Бранденбург и Данию к разрыву с Швецией, обнадежив их своей помощью при мире и в ином, а сам пусть остается в дружеских отношениях к Швеции. Третье. Помощь, которую император по договору должен давать королю польскому, царское величество перенимает на себя. Четвертое. Кроме того, царское величество согласен прислать императору 6000 своего вспомогательного войска, которому император не будет обязан давать ничего, кроме зимних становищ, хлеба и воинских припасов. Пятое. Когда царское величество достигнет своей цели относительно Швеции, то вступит с императором в наступательный союз и пошлет ему 20000 войска. Шестое. Не применит и своих союзников заставить действовать в пользу императора. Седьмое. Царское величество может сыскать для императора денег взаймы за меньшие проценты, чем какие он принужден до сих пор давать. Восьмое. Больше всего император должен соблюдать выгоды короля датского, потому что его прибыли и убытки царское величество почитает наравне с своими. Девятое. Так как император находится в дружестве с домом Ганноверским, то может склонить его к отступлению от Швеции, за что царское величество со всеми своими союзниками обязуется соблюдать выгоды Ганноверского дома и надеется оказать ему больше услуг, чем швед.